Пленники Гессарта с желанием дали командные частоты, и после нескольких посланий космические десантники добились связи с теми, кто возглавлял повстанцев. «С кем я разговариваю?» – спросил Гессарт. Вокс-передатчик полностью скрывался в его огромном кулаке. «Сирайн Амхеп, третий апостол пробуждения!» – стальной голос протрещал в ответ. «Третий кто?» – фыркнул Лейнхард. «Невероятно!» Гессарт призвал его к тишине и нажал кнопку передачи. «Вы уполномочены разговаривать с нами?» – спросил капитан. «Я член Революционного Совета», — ответил Сирайн Амхеп. «Рядом со мной находятся 4-й и 8-й апостолы, и мы говорим от имени всех членов». «Наконец-то», — сказал Гессарт. Он начал кружить вокруг заключенных. «У меня есть желание завершить этот конфликт». «Вы хотите обсудить сдачу?» — спросил Амхеп. В голосе Амхепа явно читался скептицизм. «Конечно нет», — сказал Гессарт. «У нас нет возможности взять всех вас под стражу», — отозвался Лейнхард через плечо своего командира. Гессарт бросил хмурый взгляд и бессловесно указал на стражу у ворот. Лейнхард угрюмо кивнул и направился туда. «Давайте говорить на чистоту», — сказал Гессарт. «Я хочу гарантировать наше безопасное отбытие взамен на имперского командующего Мушана». «Что?» — слабый крик Мушана раздался в углу помещения. Удивление читалось на лицах многих космических десантников. Никс просто кивнул с мрачной улыбкой. «Вы отдадите неверного Мушана нашему правосудию?» – спросил Амхеп. «Когда мы уйдем, вы сможете свободно войти в гробницу и взять ее под свой контроль», – сказал Гессарт. «Почему мы должны позволить вам свободно уйти?» – сказал Амхеп. «У нас есть силы уничтожить гробницу в любое время. Ваше право расходовать жизни тысяч последователей, чтобы вы попытались сделать это», – сказал Гессарт. «Я уверен, что их смерти не разочаруют остальных». Последовала долгая пауза, когда Амхеп несомненно советовался со своими товарищами. Гессарт взглянул на трон, на котором восседал дрожащий Мушан. Его полные ненависти глаза впились в капитана космических десантников. Гессарт проигнорировал его и отвернулся. «Какие гарантии вы нам дадите, что не заберете каким-нибудь способом Мушана с собой?» – спросил Амхеп. «Никаких», – ответил Гессарт. «Однако, если вы попытаетесь обмануть...» то подумайте, что мой ударный крейсер на орбите засек ваш сигнал и, возможно, уже сейчас направляет свои пушки на ваши позиции. Если что-то случится, когда мы покинем гробницу, он сотрет ваш лагерь в пыль и вас вместе с ним». «Серьезно?» – прошептал Вилуш с улыбкой. «А я и не знал, что мы можем сделать это». «Он врет, идиот», – сказал Никс. «Даже если сейчас бы мы находились на связи с Мстительным, то они не смогли бы отследить одиночный сигнал с орбиты. Мы бы уже предали забвению их командиров, если бы могли». Гессарт отчаянно кивнул головой и снова нажал кнопку передатчика. «Я жду вашего ответа в течение 5 минут», — проговорил он лидерам повстанцев. «Если я не получу вашего согласия, то я приму ваше желание продолжить войну». Он бросил передатчик на пол и отошел. «Что если они откажутся?» — спросил Тайла. «Они разбомбят нас в течение нескольких дней и, разнеся гробницу на щебень, загонят нас в ловушку». «Нет», — отозвался Мушан, — «они революционеры. Им нужно показать своим последователям, что я действительно был свергнут. Однако смертельная ошибка доверять им. Поражение Астартес также будет для них отличным символом». Гессарт проследовал по залу и взглянул на имперского командующего. «Ты пробуешь управлять мной, говоря о поражении?» – на ходу говорил Гессарт. «Твои грубые манипуляции, может, и достаточны для дураков и подчиненных, но со мной это не пройдет. Ты забыл, что нас учили верить в правоту нашего выбора. Мы не попадемся на пропаганду, которую примет обычный человек. Если мы единожды принимаем решение, то нас не поколеблет пропаганда или обман. Ты веришь, что твои действия здесь справедливы?» – прокаркал Мушан. «Ты уже принял решение и больше не прислушиваешься к голосу разума. Разум человека заполнен сомнениями и страхом», – сказал Гессарт, став напротив губернатора. «Их логика заражена привязанностью, состраданием и милосердием. Они верят, что жизнь должна быть справедлива и всего лишь». «Я не понимаю, почему семантика стала частью вашего обучения», — сказал Мушан, кивнув головой. «Она разводит высокомерие». «Неуверенные видят самоуверенность и называют это гордостью», — сказал Гессарт. «Ты называешь это семантикой. В обучении это называется щитом справедливости и броней презрения. Мы также учимся словесным трюкам, чтобы могли определять ложь, представляемую нашими врагами, как правда. Наши разумы противостоят сомнениям так же, как тела ранам. Твой личный интерес весьма явен, и ему так легко противостоять». «Мой личный интерес?» – горько засмеялся Мушан. «Ты бежишь от этой битвы, чтобы спасти себя». «Не имеет значения, какой образ действия я выбрал», – сказал Гессарт. «Называй это как хочешь. Факт состоит в том, что я так решил, и твои называемые аргументы не являются ничем иным, как жалкими и раздражающими спорами». «Если ты будешь продолжать, то мне придется заставить тебя замолчать». Мушан посмотрел в глаза Гессарта, но не увидел в них ничего, кроме искренней решительности. Он кивнул головой и надел капюшон, скрывая свое худое лицо. Гессарт был на полпути к вокс-передатчику, когда он начал оживая потрескивать. «Мы связались с нашими товарищами, апостолами, и приняли решение», — сказал Амхеп. «Через 2 часа вы соберетесь у восточных ворот и откроете их. Вам будет позволено выйти и предоставлен беспрепятственный путь к вашему транспортному средству. Вас никто не будет задерживать. Когда вы уйдете, мы войдем в гробницу и арестуем предателя Мушана. Вы согласны?» Гессарт взял протянутый Вилушем передатчик и нажал кнопку передачи. «Восточные врата через 2 часа», — повторил Гессарт. «Мы согласны». Бросив переговорное устройство на пол, он повернулся к своим воинам. «Осмотрите гробницу на предмет силовых зарядов, амуниции и прочих припасов, которые бы нам пригодились», — сказал Гессарт. «Надеть доспехи и быть готовыми через 90 минут. Тайла, приготовь извлеченное генное семя к транспортировке. Братья, мы покидаем Хелмабад».